Глава третья. Связь. Горный хребет Якату, город Сойн, главный зал дома Эдени. Мия. Дорогая Эйда, любимейшая Эйда, замечательная Эйда, а еще, конечно, запыхавшаяся и взмыленная, спустилась к нам в зал как раз вовремя. То и дело, пытаясь что-то выговорить на ходу, она выполнила такое необходимое действие – отвлекла взрослых. И даже старейшина перевел взгляд, невозмутимо взирая на мою воспитательницу. Нет. Его слегка приподнятые брови говорили о многом. Мне, как минимум, о средней степени удивления. Просто в таком возрасте, а он перевалил за 120-й год, почтенный Атот перестал выражать свои эмоции как-либо еще. Разве что губы иногда кривил в усмешке, но очень-очень редко. Как он сам неоднократно поговаривал на общем празднестве, невозмутимого спокойствия ему вполне было достаточно для жизни. Более того, он не любил шуток и различных неожиданностей, например, как сейчас. Я тем временем уже успела внести необходимые мне изменения в стабилизирующей и пленяющей печати и сейчас смотрела на свое творение с немалой толикой благоговения. Линии моей печати в центре были идеальны. Ведь ранее я уже неоднократно их чертила, призывая маленьких големчиков, которые трудились за меня в комнате в мое отсутствие. Точнее, старались ничего не сломать при попытке убраться. Неповоротливые, хоть и маленькие, они бы больше всего пригодились в карьерах по добыче руды и магических камней. Меня, если честно, мало волновали их погромы, последствия которых я с легкостью убирала по возвращении в комнату. Каждый раз. Не суть. Я не огорчалась. По крайней мере, из-за такой мелочи. Вот еще. Так хоть какое-то развлечение. И заодно магическая практика. Ведь сердобольно я никак не могла себя заставить отправить своих крох к тем гигантам, которые работают сейчас в рудниках. Увы. Что-то меня в последний момент останавливало. Поэтому приходилось самой организовывать досуг моим турлу-тирлу-трамлу. Порой при этом удавалось разрушить кое-где стену или же знатно побуянить. «Ты готова, дочь?» — окликнула меня матушка, отвлекая от созерцания собственного творения. Идеальные линии, выведенные на камне мелком из пыли магических кристаллов, заставили невольно возгордиться собственными навыками. Еще секунду я помяла в руке кристаллический мелок, который представлял собой такую же еду, как и картошка, хлеб и масло. Кстати, о еде. На сегодня у меня же еще урок с Эйдой, который обучает меня манерам за столом. Вот только она куда-то подевалась. Куда, непонятно. Так, а я снова зазевалась. Опомнилась и бросила беглый взгляд на старейшину, который к настоящему моменту начал щуриться, фокусируя взгляд на моей печати. Ох, нужно спешить, пока Атот все не отменил. Приложила ладони к внешнему кругу печати. Она была аккуратно обведена другими кругами с гигантским радиусом, выведенным аж тремя повторяющимися ключами равновесия и одним подчиняющим заклинанием, у которого сейчас и стоял старейшина. Защитным контур замыкал всю призывающую конструкцию. Все случилось в считанные мгновения. Точнее, что-то явно пошло не так. Едва я почувствовала мощный отток энергии, унесший большую половину всего моего магического резерва, как на полу материализовался не голем, а какое-то странное существо, очень похожее на кристаллиска, если бы не одно «но». Его кожа была темно-темно-синей, а глаза, наоборот, угольными с белыми зрачками. А в остальном — мускулистые руки на массивных плечах, торс, обтянутый рубашкой без рукавов и пуговиц, крепкие бедра в узких штанах, человеческая голова с довольно привлекательными чертами лица. Я бы даже сказала, довольно острыми, если не считать волевого подбородка с ямочкой и полноватых губ. В общем и целом, когда он ловко поднялся на ноги, я сумела по достоинству оценить поджарое тело великана. Он был выше меня более чем на две головы, а матушку превосходил на голову, а уж невысокого старейшину и того больше. Мгновенно вскочив на ноги, я даже как-то побоялась приближаться к нему, хотя и должна была в будущем им руководить. Вместо этого лишь умудрилась мысленно поздравить себя с самым красивым призванным големом, если его вообще можно отнести к подобному подвиду фамильяров. Неожиданная догадка прострелила голову со скоростью мушкета, изобретенного мужчиной, давшим мне свое имя при рождении. Иначе вместо частицы фон после названия дома в моем имени звучало бы «ун» чего-то там придуманного, не имеющего никакого значения в нашем обществе. «Понимаешь ли ты нас?» — спросила я голема, непонятно на что надеясь. «Ведь если он разумен, то и пленять, а тем более привязывать его магией мы не имеем никакого права». «Мия!» — вскричала матушка. Сейчас, когда она увидела результат хитрости, к которой я прибегла, Анна Эдени действительно разгневалась. Глаза ее потемнели, а взгляд осязаемо ранил. «Понимаешь ли ты нас?» — повторилась я. А после не удержалась, сморщилась и поюжилась под гневными взглядами обоих взрослых. «Что ж», — проронил Атот, опускаясь на колени, чтобы приложить ладони к пленяющему контуру заклинания, еще пока не активированному. «Сегодняшний день послужит тебе менее неплохим уроком, показав, как поступать нельзя». К слову, я даже возразить не успела, лишь ошарашенно следила за развивающимися событиями, словно издалека. Вот золотистый круг обвил нас големом, а магия заструилась между нами двумя. Еще мгновение, и фамильяр схватился за горло, надсадно захрипел, будто испытывал неимоверную боль. «Остановитесь! Вы разве не видите, ему больно?» — приказала я. Мучительно было смотреть на его муки. Но старейшина был неумолим, поясняя ровным голосом. «Он твое творение, живой голем, пусть терпит. Это его судьба». С этими словами старейшина лишь ускорил вливание магии, из-за чего мужчина в центре печати упал на пол и подогнул к себе колени, корчась от боли. Присев к нему, я в неосознанном порыве потянулась рукой к его шее, пытаясь применить лечащую печать, чтобы обезболить, сделать хоть что-то, чтобы облегчить эту незавидную участь. Однако стоило мне только сделать так, защитные контуры вокруг нас заискрились и в следующее мгновение взорвались, разлетевшись на тысячи маленьких, мерцающих осколков радужного цвета. Старейшину при этом даже оттолкнуло на добрую пару метров ударной волной. Матушку, к слову, тоже, но она при этом устояла на ногах. А тот, увы, приземлился на копчик и сейчас довольно громко постановал. «Ага. Как кому-то боль причинять, так никаких мук совести. Но сейчас не о нем». Я рискнула все-таки прикоснуться к призванному существу, все еще тяжело дышащему, лежащему на полу. На один лишь миг, на одно маленькое мгновение мне почудилось, будто между моим запястьем и его новым магическим ошейником протянулась тонкая золотистая нить связи, прежде чем подушечки моих пальцев ощутили тепло прикосновения кожи к коже, такой нежной и гладкой, хоть и невероятно твердой. Он живой! Он действительно живой! Но что еще более странно, мою руку голем отталкивать не стал, а лишь скосил на меня изумленный взгляд и промолчал. Лишь зрачки его слегка расширились, когда я коснулась ладонью его щеки. Хотя мы все слышали, как он кричал от боли несколько мгновений назад, но в этот раз не произнес ни звука. Правда, его молчание с лихвой компенсировалось ворчанием Атота, который кряхтя поднимался на ноги где-то там, за моей спиной. Анна Эдени, естественно, ему помогала. Я уверена в этом на все 100. А я все продолжала разглядывать его глаза, будто прикована этим гипнотическим взглядом, и тоже не смогла и слова вымолвить. «Что тут у вас?» — С этими словами к нам в зал вернулась Эйда, которую на время проведения ритуала, видимо, отправили в город, как и всех остальных. Мы слышали взрыв. В этот раз все обошлось, раздались за моей спиной слова матушки. А я поспешила одернуть руку, которая по-прежнему хранила тепло этого нового голема. Поразительно! В ощущении полного экстаза, накатившего от осознания того, что ритуал взросления завершен, я подскочила на ноги и бросилась обнимать всех по очереди. Вначале наставницу, так как она стояла ближе всех, затем и матушку. Когда же очередь дошла до старейшины, он меня быстро осадил одним лишь предложением. «И как же ты с таким хилым големом планируешь выиграть турнир, а, Мия? Помнится мне, были у тебя грандиозные планы не посрамить честь и достоинство дома Эдени и рода Гибриц». «А вот и выиграю!» — выдала я в запале. После, правда, одумалась и обернулась к голему размером с высокого человека. Памятуя о криках и страданиях, невольно сморщилась. Следующие же слова вырвались сами собой. «Ничего, на турнир призову другого». «Да? Вот только уже без меня», — прокряхтел Атот с хрустом, разгибая скрюченную спину. «Увольте! Следующего раза я могу и не пережить». «Что ж, так тому и быть», — вмешалась в разговор матушка. «В общем, Мия, давай, отпускай его обратно. Позже еще раз призовешь, а мне нужно в город». «Эйда, проследи, чтобы к вечернему званому ужину все было готово. Моя младшенькая вступает во взрослую жизнь. Это будет ее дебютом». «Да, конечно», — Эйда подобострастно кивнула. «А я только сейчас с удивлением осознала страшное. Мало того, что я об этом големе ничего не знаю, так еще и в дедушкиных трудах не сказано, как его отпускать». Потому едва матушка вышла из зала, а старейшина скрылся за одной из дверей в башню, я все-таки ошарашенно произнесла. «Милая Эйда», — состряпала скорбную мину, будто раскаивалась в содеянном, — «кажется, у нас проблема».